Привет, я Леонид Парфенов, это очередной выпуск «Парфенона». Вино этого выпуска, как и обещал, в моем случае Бароло, Пьемонт, замечательный образец 2014 года, 100% виноградный биола, как и положено, и деловито журчит декантер Борг, который отсчитывает минуту, на что у других уходит час, как известно. Первые декантеры, которые до нас дошли, это осколки стеклянных графинов Древнего Рима, потому что патриции не пили вино из глиняных кувшинок, зачерпывая из амфор или бочек, и правильно делали, нужно употреблять из прозрачного. Вот такая дистанция от античности до электроники Борка, а цели все те же – видеть цвет, осадок и дать возможность обогатиться кислородом, что в нашем случае особенно быстро. Вот, пожалуйста, уже готово. Всегдашний этот оттенок чуть-чуть будто йодистости по краю, когда набиола, и аромат тоже всегда дымка, леса, тумана. Вот так и кажутся эти холмы пьемонтские, на которых виноградники. Замечательное насыщенное вино с горчинкой, такое конфликтное, не сглаженное, как часто Тоскана, а тем более Бордо, ну, на мой вкус, и очень зимнее тоже. Меня в комментариях спрашивали, а что значит зима? Ну, значит, согревает. Вот пиногрид же всегда холодит, а это не по сезону пока еще. К теме выпуска. Я фильм Юрия Быкова «Завод» посмотрел, как не смотрел кино со времен Балабанова, как документ эпохи. Вот кто хочет понимать что-то в 90-х, смотрит «Брат», в особенности первый. Ну, на мой вкус. А кто захочет потом что-то понимать в нашем конце 2010-х, посмотрит «Завод». Предвижу в комментариях, этот Быков и такое снимал, и такое говорил. Ну да, снимал, и «Дурак» снимал, и «Спящий», и «Каялся» потом. И вот, по-моему, очень хорошее недавно интервью его большое на «Медузе». И мне понятен строй его мысли. И вообще знаком этот тип нашего ищущего самоеда. Я вообще с русскими режиссерами всю жизнь знаюсь. И давно привык, что если они высказываются про политику, будь готов, непременно начнут путать горком с горисполкомом, ну, по-советски выражаясь. А когда экранно-образно высказываются, да, это их дело. И для меня внутренняя суть фильма «Завод», лихие 90-е, это вы 2010-х не видели. В смысле, что оказались наши-то времена еще более олигархическими, уже до неразрывного слияния власти, собственности и права. И вот такой официальный, лояльный, российско-прокатный фильм – лучший ответ на рассуждение Суркова про глубинный народ и его исконную, посконную, сермяжную, домотканную связь с верховным правителем в известной статье. И на послание самого верховного правителя со 115-м предупреждением, что время на раскачку кончилось. Действительно, кончаются 2010-е, ничего в них уже не поправить, и войдут они в историю правды фильма «Завод». В машине охранник и водитель, он сзади. Дорога к вечеру пустая. Блокируем двумя КАМАЗами, берем его, везем сюда. Он звонит своим шавкам, нам деньги привозят. И Ташкент. В прошлом выпуске говорил про русский северный модерн, про изумительный петербургский и его утраты. Я еще в ленинградском студенчестве этот стиль полюбил, и бывало на целый день на такую самую экскурсию уедешь, выйдешь на метро Горьковское и шастаешь по петроградской стороне, пока ноги не стопчешь. И тогда ведь не было ни заваренных ворот, ни подъездов с кодовыми замками, все нараспашку. И снаружи-то состояние ах, а внутри зайдешь, ну, такая запакощенная утонченность, смотреть без слез нельзя. И сказал я неделю назад, что единственное, где глаз радуется, это в Хельсинки сохраненный русский северный модерн. Потому что в тот период были еще одной страной. И Гельсингфорс тогдашний брал пример со столицы, с Петербурга, с Петрограда. И я не первый раз уже дореволюционный Питер ищу в Хельсинки. Вот телефонная съемка с прежних приездов. Считай, это та же петроградская сторона, только в целости сохраненная, где все до последнего шпингалета родное с тех времен. Мне про питерский модерн написали в комментариях, это построено на эксплуатации народа. Ну, конечно. Вот бы и в Хельсинки тоже порубить этот русский модерн на коммуналке, то-то выпало счастье финским трудящимся. А то ведь они до сих пор проливают кровь, пот и слезы при сохранении этой буржуйской недвиги. Но за пределами Хельсинки объекты русского модерна даже драгоценнее. У деревянного зодчества русского еще труднее судьба, чем у каменного. Ну, материал недолговечный. И если что, в свое время не музеифицировали, дожить до наших времен шансов почти нет. Фотографии с впечатляющего сайта про заброшенную Россию. Или красивым избам тоже справедливо от советской власти досталось? Прихотливому деревянному модерну особенно лихо досталось, но есть какие-то изуродованные куски дач под Сестрорецком, где-то еще, а так ничего. Это бывшие финские территории, до революции дачные петербургские, которые присоединили к СССР в 1940 году и с тех пор хозяйствовали. А вот русские дачи на территориях, оставшихся финскими. Вот, пожалуйста. Вот она же под финским флагом даже. Вот еще. А на этом озерном павильоне, назовем так, дата постройки видна. 1916-й. Последний полный год для возведения таких русских домов. Стоят как новенькие. А все потому, что всегда были в частной собственности. А частный собственник, он любое подгнившее бревнышко, досочку подменял, реновировал. Вот... Каждый приезд в Финляндию не могу про это не думать. И на этот раз тоже. Это финские сани. Санки финки. Такое название. Я на этих снеговых снегокатах много в детстве ездил. Брата своего младшего катал. А здесь рассекаю по местам боевого похода генерала Багратиона. Наша последняя Северная война 1808-1809 годов. И вот еще комментарий для Парфенона. Он обращен, этот мой комментарий, к тем, кто считает, что русский национальный патриотизм он допускает и даже предполагает русскую же национальную самокритичность. Вот национального самомнения, самодовольства, фанфаронства такого, его у нас в общественном пространстве выше крыши. Но этот настрой, вот это одним махом семерых побивахом, как правило, до добра нас не доводило. А ежели все-таки желать добра горячо любимой родине, то я убежден, без самокритичности не обойтись. И как уроженец русского севера, который со страной Суоми, ну, просто совпадает по географии, по природе, по климату, ну, вот потому, какую нам землю Господь дал, одинаковую. Я не устаю повторять, убежден, самый проклятый русский вопрос – это не что делать и не кто виноват, а почему Россия не Финляндия? Независимой Финляндии ровно 100 лет. Это по-прежнему меньше, чем срок, который мы прожили в одной стране. Великое княжество Финляндское входило в Российскую империю 109 лет. До чего ж порознь по-разному прожили мы этот последний век. Я был и в ГДР, и в ФРГ до объединения Германии, и вот даже сейчас, когда, начиная с 2000-х, все-таки внешний антураж жизни с тех вот тучных лет у нас сильно поприбрали, и выглядит она куда цивильнее, особенно вдоль новых трасс, чем поздний СССР. Я говорю про внешнее восприятие, но вот даже сейчас контраст между Новгородской областью и Псковской, и Ленинградской, прости господи, все она никак не станет Петербургской губернией, Карелией, Вологодской областью, Архангельской и Финляндией, это куда больше, чем между социалистической Германией и капиталистической в 80-е годы. Опять-таки, про сугубо внешнее восприятие, по внутреннему содержанию жизни, русский север и Финляндия, разница пучина, это разница на эпоху. Вот все, что ни возьми, уровень доходов, ВВП на душу, размеры пенсии, процент инфляции, процент ипотечного кредита, доступность и качество образования и медицины, во всем Финляндия страна решенных проблем и лишенная проблем. Да вот недавно рейтинг в очередной раз публиковали, восприятие коррупции, разумеется, Финляндия там вместе с Данией и Новой Зеландией самые некоррумпированные страны на белом свете, а Россия вместе со Сьерра-Леоне и другими великими транспарентными державами список замыкает. Как бы это было по мудрости сатирика. У них не воруют с прибылей, у нас не стыдятся с убытков. Два севера, два мира. Из последнего «Два мира, два севера». Многие российские СМИ написали, что неоднозначный эксперимент в Финляндии, где, как и в других благополучнейших странах, попробовали было раздавать безусловный базовый доход – 560 евро в месяц. Это не значит, что у человека нет других доходов. Это просто, чтобы не дробить там мелкие социальные выплаты. Вот чохом тебе пособие за то, что ты фин, но не богат. 560 евро в месяц по нынешнему курсу 41 тысяча рублей – это аккурат официальная средняя зарплата в России. Правда, если кому в регионах сказать, обязательно услышишь, что больше там 25 тысяч рублей, в глаза никто зарплат в месяц не видал. Ну пусть. Значит, финская судьба вот за здорово живешь раздавать нашу среднюю зарплату, а наша писать, что неоднозначные результаты эксперимента. Ну, чухон, что с них возьмешь? У меня на родине деревня Улома называется в Вологодской области. Финно-угорское название, как часто на нашем севере. И вот в моем личном рейтинге Финляндия, как и Швеция, это Улома 5 звезд. И уже Эстония даже к этому уровню подтягивается. А Дания – это прям Улома 7 звезд. Это как отель «Парус» в Арабских Эмиратах. Это высший мировой рекорд обустройства жизни людей среди родных песков, болот, березняков, ельников, комаров. И говорите, в каком королевстве что-то там неладно? Что-то там прогнило. При всем многообразии сухого вина. Единственный иной напиток, который до сих пор был в Парфеноне – виски. А весной у нас из Шотландии был целый выпуск, а осенью я оттуда анонсировал прямой эфир. Это все неспроста. И сегодня я могу представить фильм, который студия «Намедни», то есть мои коллеги и я, сделали совместно с брендом «Маккаллан». Фильм из трех новелл, и в общем их названии тоже три понятия – огонь, вода и медные кубы. Про историю, традицию и культуру потребления виски. С 25 февраля фильм полностью доступен на сайте Masters of Taste. Ваше здоровье и приятного просмотра. Студия «Намедни», Леонид Парфенов и Masters of Taste – травой покрылся горный склон, в ручьях воды полно, и из земли выходит джон, ячменное зерно. Представляют фильм. Огонь, вода и медные кубы. Теперь про Дау. Великого и ужасного, если судить по откликам. То есть про гиперкинопроект Ильи Хржановского. Не то 12, не то 14 лет работы, смотря от чего считать. 700 часов снятого материала. Это во что разросся биографический фильм о великом физике Льве Ландау. Дау было его прозвищем. Сейчас в виде 14 фильмов и 3 сериалов, и это еще не все, проект круглосуточно шел в нескольких залах и множестве кабинок парижских театров «Шатле» и театр «Девиль». Они стоят друг напротив друга на площади «Шатле». Я в прошлом выпуске в анонсе показывал эту топографию. Театр «Девиль», а в сквере на площади билетный центр проекта «Дау» и на другой стороне театр «Шатле». И в последние дни вечерами очередь всегда. Я еще в анонсе говорил, это не билеты, они там называют визы, как пропуск в страну. Есть за 35 евро на 6 часов. Можно сходить в оба театра и еще в центр Помпиду. Там выставлены инсталляции на тему эпохи. Дальше за 75 евро на сутки, сколько хочешь, входи-выходи за это время. И безлимитный, пришел-ушел, сколь угодно дней, 150 евро, это мой случай. Я приехал на Дау на 3 дня, съемная квартира в квартале от театров, и ходил смотреть, как на работу, с перерывом на обед. За это время посмотрел я полностью в залах 5 фильмов и фрагментами, большими или меньшими, видимо, все остальные в кабинках. стояли там в фойе будочки множество. Садишься, перед тобой экран на 16 иконок поделенный. Все иконки живые, во всех фильм, на которой иконке курсор, тот звук идет тебе в наушники, щелкнул мышкой, изображение во весь экран. Смотреть старался не больше 2 часов подряд. Выходил на улицу, на воздух, на свет. С утверждением, самым распространенным, наверное, что проект «Дау» — это немыслимая смесь Алексея Германа-старшего с «Домом-2», пожалуй, соглашусь. Но только вот что я вкладываю в эти понятия. Run experiments, grew old, had children, were arrested and lost everything. They traveled through 3 decades, ending up in 1968, changed forever. Over 700 hours of their real reactions to these extraordinary circumstances have been captured. 13 feature films on the slate of series have been created. The experiment is ongoing. Первое, что обескураживает, фильм цветной. Ожидаешь так по Алексею Германовски и по трейлерам, что будет черно-белый. Не скажу, что скрупулезнейшее воссоздание деталей эпохи. В 52-м году все массово курят сигареты. И не бывало такого, чтобы из буфета дверь прямо на Снежную улицу. Тамбур обязательно должен был быть. И помню в этом буфете пермские весы, более поздние модели. Не того времени, но передано главное. Вот эта тягучесть советского времени, когда так долго выписывают формуляр в библиотеке, столько решают белыми или черными играть в шахматы, клеймят югославских физиков, что они приспешники Тита, а Тита теперь империалист, или там капустником. Физики шутят. Чествуют день рождения коллеги, героя социалистического труда, видного советского ученого. И вот тут вступают законы реалити-шоу. Как известно из всех публикаций про Дау, в Харькове, где Ландау до войны работал в физическом институте, выстроили институтище, вот такой сталинский научный городок, помесь шарашки с ВДНХ, где неделями, а то и месяцами жили основные герои. Почти сплошь непрофессиональные актеры, которые ничего не играли, а проживали жизнь в предлагаемых обстоятельствах, где все-все-все тогдашнее, включая нижнее белье, про что тоже писали во всех публикациях про Дау. В роли Ландау знаменитый российский дирижер греческого происхождения Теодор Курензис. Ну, Курензис, конечно, из художественной среды человек, но он никогда ничего раньше на экране не играл. И единственный там настоящий профессионал – замечательная актриса Радмила Щеголева. Она играет жену Дау, Кору, в фильме это Нора, и вот к этой Коре Норе приезжает ее мать, то есть теща Ландау, Дау. А мать там – мама самой актрисы Щеголевой. И вот начинается бесконечный русский разговор матери со взрослой дочерью. «Ладно, я-то свою жизнь погубила. Ты-то свою чего губишь? А что мне ему говорить? Мне чужой человек зять. Я тебе это говорить буду». Ну, потом, конечно, скажет и зятю Дау Ландау Курензису. «Все, что ты за жизнь это устроил как-то? Да мало ли, что ты гениальный, мы не глупее, небось». И вот магия ли это предлагаемых обстоятельств? Но вот как в жизни полагается, что русская теща поборет, так и на экране поборет. И дочь свою Кору Нору, и зятя своего Дау Ландау Курензиса. И вот это она, непрофессиональная мама актрисы Щеголевой. 2 особых профессиональных чуда. Первое. Все эти сотни и сотни часов всегда снимались одной камерой, одним оператором. Современный немецкий классик Юрген Юргис. Человек уже преклонных годов. И снимал он это все без единого осветительного прибора. Говорят, развешивал какие-то отражающие зеркала по потолкам, а так только обычные лампы, люстры. И это дает невероятный эффект не киношности, а жизненности. Это чудо за кадровой профессией, а в кадровое чудо исключительный феномен проекта «Дау» Владимир Андреевич Ожипа. Действительный ветеран советских правоохранительных органов, он был взят в проект ДАУ на роль майора чекиста, уполномоченного по институту. Ну, секретный же объект, работает на ядерную программу. И вот этими принуждениями к сотрудничеству то одного, то другого, как всегда, чередуя доброго следователя и злого, вы меня понимаете, так ведь я вас пойму. А то, вытаскивая из кабинета в камеру, срывая всю одежду, головой макая в парашу, создает он, Владимир Андреевич Ожиппа, такую безграничную территорию банальности зла, вот такую нормальность советской жизни, особенно сильно, когда ему попадается институтская буфетчица Наташа, ну и сцена с домработницей ДАУ тоже, да там нету слабого. Вот сколько раз в нашем кино были эпизоды про написание заявления на Лубянку? Без счета. Эффект реалити-шоу, когда это все не эпизод монтажный, а в реальном времени. Вот берется листок, это после всех запугиваний, унижений, страхов. Товарищ майор так отгибает, говорит, что это будут поля. Все там разъясняет про конкретную помощь, велит писать под диктовочку от начала до конца, ничего не сокращается. И там органам безопасности СССР подпись, фамилия, имя, отчество разборчиво. Да? А дату не ставьте, дату я сам проставлю. Почему-то он все время так заканчивает эту свою вербовку и еще вот так оттирает испарину. Я не видел ни одной минуты «Дома-2». Мое знакомство с российскими реалити-шоу началось и закончилось на проекте «За стеклом». Но там было подглядывание. А тут я это видел, и это станет теперь моим опытом. Это теперь часть меня, моей жизни. И каждый раз, снова отправляя в театр «Шатле» или в театр «Девиль», я понимал, что, ну, не живут они, конечно, там, но что я сейчас застану какой-то кусок их жизни, института и его обитателей, который опять станет моим. И в реальной жизни, выйдя в отставку подполковником, Владимир Андреевич Ожиппа с этим своим именем, отчеством и в проекте дослужился там, в ДАУ, до генерала. И разрослась его роль в предлагаемых обстоятельствах. И, как понимаю, без всякого сценария, а просто в логике развития превратился он аж в директора всего института. Что, кстати, правдоподобно. Великие ученые часто у нас бывали какими-нибудь главными научными сотрудниками, а административный пост занимали такого рода выдвиженцы. Он как-то даже состарился на проекте. Он майором там еще такой здоровяк, а директором... Он крепкий, но старикан, бритоголовый, в толстых очках, и все снимки его оттуда. Я ни одного чекистской такой фотографии не нашел. На академика Александрова похожий. И он не дожил до премьеры. Поехал в Лондон участвовать в доработке фильма, умер там от сердечного приступа, похоронен на родине Владимир Андреевич Ожиппа. И его восковую статую поставили в этом билетно-визовом центре проекта ДАУ. Там в театрах полно стоит и восковых фигур, и всякого другого. А это единственный вынесенный наружу арт-объект. Вот такая жизнь и судьба. Да, это единственный объект снаружи, и значит, его можно снять. И да, действительно, внутрь нельзя было ни под каким видом с мобильными телефонами. Оставляешь в металлических таких ящичках хранения. И это единственное, что я снял в театрах. Может, кто чего и проносил, но я даже не пытался. Из других самых частых вопросов. Действительно ли там так много всяческого секса, и он там взаправду? Ну, взаправду, как там взаправду пьют и блюют. А что много, при тогдашнем небогатстве жизни на внешние события и при ее регламентированности, так называемые межличностные отношения и воспринимались единственной зоной свободы, в которую все равно норовила вторгнуться власть и страсть, как любили на разных собраниях заслушивать дела об аморалке, об аморальном поведении. Это сейчас Вон социологи бьют тревогу, что у молодежи снижается значимость секса. Ну еще бы, при таком богатстве социальных сетей, развлечений, путешествий, шоу и прочее, прочее. А тогда совсем наоборот. И в конце концов общеизвестно, что герой социалистического труда, лауреат Нобелевской, Ленинской и трех сталинских премий академик Лев Давидович Ландау был мужчина сексуально необузданный. Но это только потому, что жены других его знаменитых современников не оставили столь откровенных мемуаров, как вдова Ландау Нора Кора Конкордия Терентьевна Драбанцева. А так, среди классиков тогдашних советского кино такие попадались, прости господи, домогатели. Харви Вайнштейн нервно курит в стороне от шестижды лауреата сталинской премии Ивана Пырьева. Частый вопрос, а сколько это стоило? Сначала была оценка 40 миллионов долларов бюджет проекта ДАУ. Потом долго держалось 70 миллионов. И вот теперь я уже вижу оценку даже в 100 миллионов. Считается, что это почти сплошь средства Сергея Адоньева, экс-владельца Йоты, известного своими оригинальными вложениями в культуру. Это благодаря ему на Тверской в Москве полыхает огнями каждую ночь электротеатр Станиславский. Будет ли фильм для обычного проката? Хотя вообще вот в этом нынешнем парижском виде проект ДАУ совершенно разрушает представление о фильме вот с началом, экранным повествованием, финалом. Считается, что да, Илья Хржановский все-таки смонтирует трехчасовую, что ли, версию, вот такой байопик Ландау, где в том числе будут очень нарядные виды Харькова живописные 30-х годов и много еще всяких выездных таких съемок, потому что все, что показывалось до сих пор, это внешний и внутренний вид института. Что в остатке? Русскими на русские деньги снято невиданное прежде никем, очень спорное, очень провокационное, ну уж точно совершенно непровинциальное прорывное произведение. В Париже его встретили в штыки, плохие были рецензии на всю эту поднятую шумиху, неразбериху, но сарафанное радио разносило, видимо, что-то совсем иное, потому что к концу показов очереди по вечерам стояли огромные всегда. Вот тоже не как у людей. Главный последний уикенд показ. Я же не ждал, когда очередь соберется. И при анонсе в прошлом выпуске, и вот тут. Просто шел на очередной свой просмотр. И французов всегда стояло абсолютное большинство. Да и попросту нет таких русских толп в Париже. Вот сидят вокруг тебя в зале люди в наушниках. А на них с экрана льется русская речь. Матюги, откровения про вечность, про ядерную физику, про холодец, выставленный на стол. Сильнее сверхтекучести гелия, только сверхтекучесть бария. И это им, как бы второй дорожкой, наговаривают в уши Фанни Ардан, Изабель Джани, Изабель Юпер, Жерар Депардье. И как я там не догадался, хоть разок выйти, взять такое устройство и хоть немножко послушать чекиста Владимира Андреевича в сопровождении голоса Депардье. Проект ДАУ предполагается показывать в мае в Лондоне, вот в этом виде, но как-то там по-другому вроде будет организовано. Планов на Москву нет, да и как-то при нынешней культурной политике это и непредставимо. Ну вот в Париже с мэрией согласовали аренду двух театров напротив стоящих. А как в Москве такое для такого согласуют? Или в Петербурге, в Смольном? Непредставимо. Так что это произведение культуры русского зарубежья. Получилось почти монотемно, но оно, по-моему, того стоит. Сейчас перефразирую. Это было с Ландау или страной, или в сердце было моем. Возвращаясь все-таки к работе собственного мультимедийного комбинатика, значит, регулярные выпуски «Парфенона» выходят. Про тома на «Медне» в прошлый раз подробно говорил. Про «Виски» сейчас сказал. Проект «Русские грузины» сейчас же тоже вот в Финляндии. И еще анонс. Ну, офлайновые зеленые ящички, такой вот бумажные картотеки как-то несовременно, а так остальное все то же самое. Съемка еще не началась, а когда этот выпуск будет выложен, она уже закончится. Не без некоторого волнения. Проект «Намедни. Наша эра. События. Люди. Явления». То, без чего нас невозможно представить. Еще труднее понять. Очередной год. Очередная серия. Ну и далее по тексту. Ожидайте на Парфеноне. И офлайновые встречи у нас возможны. Что называется, в формате творческих вечеров. 22 марта в Москве Vegas City Hall. 24 марта в Санкт-Петербурге ДК имени Ленсовета. Увидимся. А вино этого выпуска, в моем случае Бароло 2014 год, вам предлагал вообще Пьемонт. Замечательный образец, 100% виноград Набиоло. Разумеется. Такая соль земли пьемонтской. Вкус глубокий, но не гладкий. Горчинка это вот конфликтная, драматическая, какая угодно. Задорная, в конце концов. Ежели следуете моим рекомендациям, на следующий выпуск предлагаю вино, которое вас в последнее время удивило. Сам я принесу легкую Этну. То есть это Сицилия, самый юг Италии, где все-таки кто-то умудряется делать легкое вино. Вот не буду распространяться, почему оно такое и чем это интересно. Поговорим через неделю. До следующей встречи. Счастливо. Будьте здоровы, живите богато.